Но в этот раз Горцев ждал довольно-таки обидный облом. Боя как такового не получилось. Едва под ударами Горцев пали передовые стражники, как тут же захлопнулись все двери в башне, а массивное полотнище ворот после обрубания канатов наглухо перекрыло тропу. Из бойниц башни ударили арбалеты, не только обычные, но и стационарные, крепостные. Буквально за неделю до этого присланные мною мастера закончили их установку. Подобного сюрприза горцы не ожидали. Неведомые мне строители башен были, надо полагать, людьми умными и знающими. Свои детища они расположили таким образом, что обойти их с какой-либо стороны было практически нереально. А из бойниц простреливалась вся окружающая местность как минимум шагов на 500. Потеряв после первых же выстрелов не менее двух десятков человек, горцы попытались было взять башню в конном строю, обстреливая ее бойницы из луков и арбалетов. С таким же успехом они могли бы попытаться расстрелять из них саму башню. В ней было убито трое стражников и четверо ранено, а под стенами осталось лежать не менее 50 человек. Уцелевшие, сообразив, что здесь им ничего не светит, попытались улизнуть назад, но за то время, пока всадник проскачет вверх по тропе 500 метров, из стационарного арбалета можно выстрелить 5-6 раз, из обычного больше. До города скакало только двое. После этого оставшиеся в живых стражники вышли из башен и добили всех раненых. Весь груз, который везли с собой горцы, после проверки был сложен на дороге таким образом, чтобы его можно было забрать, не входя в зону обстрела башен. Только обвинений в убийстве с целью грабежа нам еще и не хватало. Подробная опись содержимого была немедленно отослана в замок. Надо сказать, что по этому поводу у меня с бароном вышел неслабый спор. Приказ относительно раненых был отдан мною сразу же, как только стражники заняли свои посты в башнях. Барон возражал. С его точки зрения это противоречило общепринятым правилам ведения войны. «А скажи-ка мне, Лен, нам что, кто-то войну объявил?» «Нет». А кем является человек, нападающий на стражника при исполнении им служебных обязанностей? Разбойником, милорд. А что, по вашим законам, ждет пойманного разбойника? Виселица, милорд. Где-то могут и на кол посадить. Так что же, в данном случае будет более гуманным? Дорезать его сразу или вылечить и посадить на кол? Барон задумчиво чешет в затылке. «Ну, на кол это жестоко, да и ждать виселицы тоже радость невеликая. Так чего же мы тогда спорим?» Следствием этой стычки явилось посольство горцев. На этот раз они действовали совершенно по-другому. С гор спустился одинокий всадник, испросивший разрешение на проезд посольства. После согласования численного состава и времени их проезда таковое разрешение было дано, и к моменту, когда к башне подошли два десятка всадников, их уже ожидал конвой из 40 солдат барона. Они были конными, бронными, и каждый имел с собой арбалет. Так что любая попытка прорыва, куда бы то ни было, закончилась бы быстро и с предсказуемым результатом. Нельзя сказать, чтобы это сильно обрадовало горцев. Но, поворчав, они восприняли данную предосторожность как должное и до самого замка более не рыпались. Я принял их в центральном зале. После того, как монахи вместе с котами тщательнейшим образом обшарили практически все помещения замка, здесь уже можно было разговаривать спокойно, не опасаясь того, что нашу беседу слушают еще чьи-то внимательные уши. В центральном зале имелось две ухоронки, из которых можно было не только видеть и слышать все, что в нем происходило, но при желании еще и стрелять. Оба этих места сейчас были заняты, в них сидели коты. Посольство состояло из двух десятков здоровенных мужиков, одетых с разной степенью крикливости. Зная о привычке горцев навьючивать на себя все то ценное, что когда-либо удавалось захватить в походах и набегах, я ничуть не удивился, заметив у некоторых из них женские ожерелья и золотые цепи, обвивавшие ножны мечей. Особенно выделялся один из них, надо полагать, самый свирепый и основной в этой компании. Персонаж таскал на себе сразу дюжину перстней, причем те, которые, по-видимому, не налезли на его толстые пальцы, были нанизаны на золотую цепочку, висевшую у него на шее. Ножны его здоровенного меча, почти двуручника, были обмотаны разноцветными ленточками. Это настолько диссонировало со всем его внешним обликом, что я заметил это сразу же. Наверное, стоявший позади меня барон тоже обратил внимание на эту деталь. Он глухо засопел и крепко ухватился за рукоятку своего меча. Это было настолько не похоже на его обычное поведение, что я невольно повернулся в его сторону. «Кто тот главный?» — спросил разукрашенный детина, ни к кому конкретно не обращаясь. «А среди вас?» — отвечая ему вопросом на вопрос. «Я главный в нашем посольстве». «Князь Геннер, а кто ты, не знающий моего имени?» Судя по всему, Громила был о себе крайне высокого мнения и считал, что его должны знать и все встречные и поперечные. «Мое имя Сандер. Я являюсь лордом здешних земель. Я не знаю тебя и ничего о тебе никогда раньше не слышал. Не думаю, что я потерял что-то существенное. Кстати говоря, я и короля-то местного не знаю. До сих пор мне было как-то некогда с ним познакомиться». Князь хмурится. Надо полагать, он ожидал иной реакции на свои слова. «Я повелитель 1500 всадников. Мое имя заставляет трепетать всех окрестных владетелей». «Ну, если им больше нечего делать, пускай дрожат. Ты прибыл сюда, чтобы меня пугать? В таком случае вы все ошиблись адресом». «У нас был договор с прежним графом. Почему ты не хочешь его исполнять?» «По-видимому, здешние горцы не признают обращения на «вы». Ничего удивительного. Такое и у нас встречалось сплошь и рядом. Раз так, не будем метать и бисер перед свиньями». «Я ничего не знаю об этом договоре». «А разве граф тебе не сказал?» «Я убил графа и занял его место, поэтому у меня не было возможности подробно его расспрашивать о том, с кем и о чем он договорился». «Об этом знали его придворные, знал управляющий замком». «Да-ка они тоже убиты. Мне некогда было разбираться. Кто из них какую должность занимает? Косил всех подряд». Посольство несколько ошарашено. Переговоров в таком ключе с ними никто никогда не вел. После некоторого замешательства князь продолжает разговор. «Все равно договоры должны исполняться». «Сообщи мне его суть, и я подумаю». Геннер думает... Потом поднимает голову. «Ты хочешь обсуждать это при всех?» «У меня нет секретов от окружающих меня друзей». «Хорошо, ты сам этого хотел. Согласно нашему договору, мы имеем право ездить куда хотим и в любом составе. Солдаты не имеют права нам мешать. Взамен мы привозим в замок тот груз, что передается нам одноглазый. Мы привозим также и людей. В том количестве, которое было оговорено ранее. Этого достаточно? Вполне. Договор расторгнут, и я не собираюсь его исполнять. Почему? Потому что я так хочу. Не слишком ли много ты на себя берешь? Ты представляешь, на чьей дороге стоишь? На мне на это наплевать. Если тебе охота кем-то командовать, так у тебя есть твои всадники. На равнине у тебя власти нет. Подумай хорошенько. Слишком многим ты рискуешь. Поворачиваюсь к барону. А приведите-ка сюда нашего пленника. Через несколько минут в зал вводят последнего захваченного нами адепта молчащих. «Кто ты и каково твое место в ордене?» Спрашиваю у него. Адепт озирается. Возможность убить себя у него наглухо заблокирована монахами. Двое здоровенных чернорясников стоят у него по бокам, контролируя каждое движение. И откусить себе язык он не может. В рот вставлено хитрое кольцо. Не мешай ему говорить, а оно не дает возможности свести зубы. Руки у него связаны за спиной. Я лорк ищущий. Принадлежишь ли ты к братству молчащих? Он и рад бы не говорить. Но монахи, прежде чем ввести его в зал, напоили пленного отваром, вызывающим безудержную болтливость. Да, я принадлежу к этому ордену. По моему знаку пленного выводят из зала. Поворачиваюсь к князю. Ты удовлетворен? Как видишь, я знаю своих врагов. И это нас не пугает. А вот ты, князь, рискуешь многим, ибо про меня тебе ничего не известно. Я бы посоветовал, прежде чем совать морду в пчелиный улей, выяснить, сколько там пчел и какое у них настроение. Спасибо, я сам как-нибудь разберусь. Горец раздумывает какое-то время, потом поднимает голову. По праву ли ты занимаешь это место? А признан ли королем? На этот вопрос ему отвечает барон. Милорд Сандр сразил прежнего графа в честном поединке. Это произошло согласно всем нашим законам. Королю это может нравиться или не нравиться, но повлиять на существующее положение вещей он не может. «Так», — кивает князь, — «я понял. Понимаешь ли, — обращается он ко мне, — что своим решением ты можешь вызвать войну?» «Понимаю, но не понимаю ее причины». «Люди, которые работают на Одноглазого, остаются без работы. Что они будут есть? И что будут есть их семьи?» Пусть они вырвут с корнем красные цветы и посадят овес. Насколько я знаю, раньше вы как-то обходились и без них. Выживут не все. Их смерть будет лежать на твоей совести. С какого бодуна? Это не мои подданные. Забота об их жизни и благосостоянии — обязанность их князя. А что будет с людьми, которых мы привозили? Дашь ли ты денег за то, чтобы они остались живы? Не дам. Горцы шушукаются. Столь полного и безусловного облома их посольство явно не ожидало. После недолгих переговоров вперед снова выступает Геннер. Ты сам виноват. Я пробовал тебя убедить, уговорить, все бесполезно. Твой слуга сам подсказал мне выход. А я вызываю тебя на поединок, и по нашим законам займу это место. За моей спиной возмущенно сопит барон. Поворачиваюсь к нему. Не волнуйтесь, Лэн, ну что с него взять? Нормальных доводов и аргументов эти люди не приемлют. Встаю с кресла и спускаюсь вниз навстречу горцу. Его соратники уже отошли назад, освободив нам место. «Ну что, князь, готов ли ты драться?» «Здесь?» «А чем не нравится это место? Занять его после моей смерти ты хочешь? А драться здесь желания нет?» «Мы не сражаемся пешими». «А вот тут уж сам виноват. Надо было думать, когда вызов бросать. Ты вправе его бросить. А вот как будем сражаться, это уж мне решать. Так что драться будем здесь, тем оружием, которое у нас при себе имеется. Мне нравится признавать себя побежденным. Сразу оговорюсь, ехать к вам в горы и вешать себе на шею твои 1500 головорезов я не собираюсь. У меня и здесь забот хватает».